Глава 58. Несмотря на то, что солнце не было видно, наступление полудня почувствовали все. Панфейн все чаще останавливался и как-то глупо улыбался, когда Бойл напоминал ему, что нужно сделать измерение. Лаборант сбрасывал на землю ранец и доставал компьютер. Затем неслушающимися пальцами пытался вставить штекер в разъемы найттайчеров. За последние несколько часов лаборанту пришлось трижды применять универсальное противоядие. Насекомые сыпались на него одно за другим. От действия препарата руки и лицо бедняги опухли. «Больше не кали лекарства», – сказал ему Вагнер, пользуясь случаем, чтобы передохнуть, пока лаборант снимал показания. Едва сладив с компьютером, Панфейн с отсутствующим видом уселся на рюкзак. «Дай ему воды», – негромко сказал Вагнер и стал осматриваться. Затем сверился с маршрутизатором. Лаборант ему совсем не нравился. В работе этого умника заключался смысл их операции, но он уже был в нерабочем состоянии. «Выпей воды». Бойл подал Панфейну флягу, и тот стал пить. Потом вернул ее, заметив при этом. «У них проблемы». Все посмотрели на надтайчеров. Те переминались с ноги на ногу и пускали слюни, не забывая проверять оружие, по мнению Вагнера, слишком уж часто. «А что не так? Видите, они нервничают». Вагнер подошел к Панфейну. «Объясни, в чем дело. Мы должны знать, что происходит. Вдруг они и нам угрожают. А, кстати, ты не опасаешься говорить при них?» «Нет, если не поступают команды, они не активны. Ну, точнее, не должны быть активны». «Существенная оговорка, парень», – усмехнулся Бойл, поудобнее перехватывая автомат. «Понимаете, они без команды встали на боевой взвод и находятся сейчас в постоянной готовности». «Почему же это произошло? Может, виноваты насекомые? Я видел, раз или два их кусали какие-то твари». «У них сильный иммунитет», – Панфейн пожал плечами. «Может, всему виной эта духота?» «Как же мы поймем причину, если ты сам затрудняешься что-то сказать?» «Но то, что они волнуются, еще не так страшно. Хорошо бы увидеть их в бою». «В бою?» Вагнер усмехнулся и покачал головой. «Одного умника мы потеряли, не сходя с места. Теперь ты хочешь повоевать. А что останется нам с Бойлом, когда и тебя пристрелят?» «Но вы же сумеете меня защитить, ведь так?» Вагнер с Бойлом переглянулись. «Парень, протри свои опухшие глазки. Это джунгли. Здесь опасность подстерегает повсюду. А самое страшное – неожиданная встреча с людьми, поскольку кроме нас тут союзников нет». «Может, и есть», – возразил Панфейн. «Что?» «Я говорю, кроме нас тут могут быть и другие». «Какие другие? Кто тебе это сказал?» «Мистер Абдайк, сэр». «Бойл, а ты что-нибудь об этом знаешь?» «Нет». Партизан, понимающе усмехнулся. «Начинаются знакомые прятки. Эти штабники нас и прежде подводили. Мы из-за них комрадов десятками в землю ложили». «Что говорил Абдайк? Какие здесь могут быть отряды?» – строго спросил Вагнер. «Точно я не знаю», – развел руками Панфейн. «Может быть, пара транспортных групп и 2-3 надтайчера из предыдущей экспедиции. Они прибыли пешком с территории самоопределения». «Значит, прежде чем стрелять, мы должны точно знать, что перед нами не враги», – подвел итог Вагнер. «Это усложняет наше положение, учитывая, что видимость здесь не больше 10 метров». Они помолчали. Неподалеку с дерева стали падать слизни, и это переполошило найттатчеров, Они вскинули пулеметы, и Вагнер с ужасом ждал выстрелов, которые без сомнения демаскируют их. Но Панфейн успел остановить своих подопечных. «Ложная тревога!» – объявил он и дал над Тайчером вкусных гранул. «Слушай, а может, нам стоит пустить их вперед? Пускай топают самостоятельно. Нарвутся на солдат, завяжут бой. А мы издали понаблюдаем, как они себя ведут». «Собственно, так и было задумано, сэр». «Вот и отлично!»